Глава 9. Сила. Хорошо помню тот день. Я стоял на скалистой возвышенности, а Фиона в бледно-лиловом платье с серебряным поясом чуть выше, справа от меня. Держа в правой руке серебряное зеркало, она смотрела вниз, где, окутанное легкой дымкой, возвышалось огромное дерево. Вокруг царила такая тишина, что слышно было даже наше дыхание. Верхушку дерева скрывал густой туман. Позади его ствола тоже стеной стоял плотный туман, и благодаря просачивающемуся сверху свету дерево четко вырисовывалось на его фоне. По земле вблизи корней дерева змеилась ярко светящаяся линия, исчезавшая в тумане. А далеко слева от меня светилась с такой же силой, возникая из тумана и исчезая в нем, короткая дугообразная черта. «В чем дело, Фиона?» — спросил я. «Зачем ты меня сюда привела?» «Ты слышал про это место? Я хотела, чтобы ты увидел его». Я покачал головой. «Никогда не слышал о нем. Понятия не имею, что это такое. Иди за мной», предложила она и начала спускаться по камням. Мы остановились неподалеку от удивительного дерева. В нем было что-то знакомое, но что именно, я припомнить не мог. «Ты слышал о нем от своего отца», — сказала Фиона, помедлив. «Корвин часами рассказывал тебе историю своей жизни. Не может быть, чтобы он опустил столь важную ее часть». Что-то стало смутно вырисовываться в моей памяти. «Это дерево», — произнес я. «Во знаменование строительства нового образа Корвин воткнул здесь свой посох. Он оказался живым и пустил корни. Мне показалось, что земля слегка дрожит». Фиона повернулась спиной к дереву и подняла зеркало так, что могла видеть отражение дерева поверх правого плеча. «Да, так оно и есть», — промолвила она после небольшой паузы, затем протянула мне зеркало. «Погляди в него так же, как смотрела я». Я взял зеркало и повторил ее действие. Вид, открывшийся в зеркале, был вовсе не похож на тот, что я наблюдал невооруженным глазом. Теперь я отчетливо видел сквозь туман. Светящаяся линия извивалась по земле, образуя сложный узор, но дальше она исчезала в толще тумана. Там видны были лишь горевшие, как звезды, огоньки. «На образ Амбара не похоже», — заметил я. «Верно», — кивнула Фиона. «А на Логрус?» «Нет, Логрус постоянно меняется. Он более угловатый, а тут округлые изгибы и повороты». Несколько секунд я продолжал смотреть, потом вернул зеркало тете. «Любопытное зеркало», — сказал я. «Все гораздо сложнее, чем ты думаешь», — заявила Фиона. «Дело здесь не только в тумане. Погляди-ка». Она подошла к началу образа возле большого дерева и попыталась поставить ногу на огненную линию. Но не успела она дотронуться до нее, как раздался треск электрического разряда, и в подошву туфли Фионы ударила искра. «Он не пускает меня. Я не могу поставить на него ногу. Попробуй ты». Во взгляде тетушки я прочел нечто такое, что мне не понравилось. «Почему твое зеркало не может проникнуть в самый центр образа?» «В глубине сопротивления становится сильнее», — ответила она. «Но почему? Это мне неизвестно». Помедлив, я спросил. «А кто-нибудь кроме тебя пытался пройти этим образом?» «Я приводила сюда Блейза. Образ не приняла его». «Значит, кроме тебя только Блейз побывал здесь?» «Нет, Рэндома я тоже приводила. Но он отказался попробовать. Сказал, что пока не хочет». «Может, из осторожности?» «А был ли тогда при нем камень правосудия?» «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Да так, из любопытства. Попробуй ты. Может, у тебя получится? Ладно. Я поднял правую ногу и стал осторожно опускать ее на огненную линию. Примерно в футе от нее нога остановилась. «Что-то мешает мне наступить на нее», — сказал я. «Странно. Электрической вспышки на этот раз не было». «Слабое утешение». Усмехнулся я и попытался опустить ногу хоть на несколько дюймов ниже, но в конце концов, вздохнув, признался. «Ничего у меня не получается, Фи». Она разочарованно посмотрела на меня. «А я-то надеялась, что кто-нибудь, кроме Корвина, может пройти по нему. Уж казалось, прежде всего это должно быть доступно его сыну». «А почему так важно, чтобы кто-нибудь мог пройти по нему? Только потому, что здесь есть образ?» «Потому что он представляет собой опасность. Его непременно нужно изучить». «Опасность? Какую?» «Амбер и Хаус. Два полюса обитания, по крайней мере, по нашему представлению. В них есть образ и Логрус. Веками между ними существовало своего рода равновесие. А теперь, я полагаю, незаконно рожденный образ твоего отца это равновесие нарушает». «Каким образом?» «Между Янтарным королевством и владениями Хаоса всегда существовал волновой обмен. Похоже, что новый образ — помеха для этой связи». «Скорее лишний кубик льда в бокале», — возразил я. «Думаю, со временем все образуется». Фиона покачала головой. «Ошибаешься. Помехи усиливаются. Теневые бури учащаются. Они рвут саму материю теней, влияют на характер реальности». «Не сходится», — возразил я. «Помимо этого образа существуют более серьезные факторы. Изначальный образ в Амбаре был поврежден, и Оберон его восстановил. Волна хаоса обрушилась на тени. Но образ выдержал, и все вернулось в свою колею. Я склонен думать, что частые теневые бури — последствия тех событий». «Веский аргумент», — согласилась Фиона. «Но вдруг ты все же ошибаешься?» «Вряд ли». «Мерли, в этом образе сосредоточена какая-то сила, огромная сила». «Не сомневаюсь». «Нас всегда привлекала сила, мы пытались понять ее, овладеть ею, потому что в один прекрасный день она может стать для нас угрозой. Говорил ли тебе Корвин, что это за сила и как мы можем взять ее под контроль?» «Нет», — ответил я. «Ничего, кроме того, что он создал ее в торопях, желая заменить старую. Отец боялся, что Оберон не сумеет починить старый образ». «Если бы мы могли найти его...» «До сих пор никаких известий?» «Дропа уверяет, что видел Корвина в тени земля, которую вы оба так любите. Он сказал, что тот бывал в обществе красивой женщины, они потягивали вино и слушали музыку. Дропа приветственно помахал рукой и стал пробираться к ним сквозь толпу. Ему показалось, что Корвин заметил его, но когда он подошел к их столику, они уже исчезли». «И это все?» «Все. Не густо. Знаю. И только один Корвин может пройти по этому проклятому образу. Если образ в самом деле опасен, когда-нибудь случится беда». «Похоже, ты у нас паникерша, тетушка». «Надеюсь, ты прав, Мерль. Идем, пора домой». Я еще раз внимательно огляделся, стараясь запомнить все детали и ощущения. Я хотел нарисовать карту, чтобы попасть сюда. Я ведь уклонился от истины. На самом деле, опуская ногу на огненную линию, никакого сопротивления я не испытывал. Но стоит ступить в образ или внутрь Логруса, обратного пути не будет. Надо идти до конца, или будешь уничтожен. А при всей моей любви к таинственному, переменка заканчивалась. Пора было возвращаться на занятия. Сила. Мы охотились на Зинда в лесу Черной Зоны, района Тени, ведущего торговлю с хаосом. Вообще-то я не люблю охоту, мне не по душе убивать без нужды живые существа. Зинд — рогатый, черный, кратконогий хищник, коварный и свирепый. Но охоту затеял Джарт, и так как это, пожалуй, был единственный шанс помириться с братом перед моим отъездом, я согласился принять в ней участие. Никто из нас не отличался особой меткостью, а Зинд — ловок и быстроног. Я решил, что даже если нам не повезет и мы не подстрелим ни одного Зинда, у нас будет повод поговорить, и к концу охоты наши отношения улучшатся. Во время охоты, когда мы, потеряв след, сели отдохнуть, завязался разговор об искусстве стрельбы из арбалета, о придворных интригах, о царстве теней и о погоде. В последнее время Джард был со мной весьма вежлив, и я посчитал это добрым знаком. Его отрубленное левое ухо закрывали длинные волосы. Уши восстанавливать очень трудно. Мы не вспоминали ни ту злополучную дуэль, ни ее причину. Пути наши должны были скоро разойтись навсегда, и, как мне казалось, брат желал завершить эту главу своей жизни по-дружески, чтобы мы оба вспоминали наши встречи с теплым чувством. Но я был прав лишь наполовину. Позднее, когда мы остановились, чтобы перекусить, он спросил меня. «Ну и каково ее ощущать?» «Что ощущать?» «Силу», — ответил он, — «силу Логруса. Повелевать тенями, распоряжаться магией на порядок выше обычного». Мне не хотелось вдаваться в подробности. Я знал, что он трижды пытался пройти Логрус, и каждый раз, заглянув внутрь, отказывался от этой идеи. Быть может, его останавливали воспоминания об ошибках Сухая. Думаю, Джард не подозревал, что мне известно о его последних двух попытках. Я решил сделать вид, будто ничего не знаю. Да ничего особого и не чувствуется. По крайней мере, до тех пор, пока не прибегаешь к помощи этой силы. Ощущения, которые испытываешь в тот момент, объяснить трудно. «Я сам собираюсь скоро пройти Логрус», — признался он. «Хочется побродить по царству теней, может, даже найти где-нибудь королевство для себя. Не можешь ли ты мне что-нибудь посоветовать?» Я кивнул. «Не оглядывайся. Не останавливайся, чтобы поразмыслить. Продолжай идти вперед». Джард засмеялся. «Похоже на приказ. Думаю, сходство есть». Он снова засмеялся. «Идем, подстрелим Зинда». След хищника уводил в густую чащу, где землю устилали сломанные ветки. Мы слышали, как они хрустят под ногами Зинда, как он мчится, ломая кусты, но увидеть его нам так и не удалось. Я шел впереди, и вдруг Фракир крепко сжала мое запястье, потом раскрутилась и упала на землю. Я наклонился, чтобы поднять ее, и в тот же миг услышал свист над головой. В ствол дерева передо мной вонзилась стрела. На такой высоте, что если бы я не нагнулся, она вошла бы мне в спину. Я резко повернулся к Джарту, он прилаживал другую стрелу. «Не оглядывайся! Не останавливайся, чтобы поразмыслить! Продолжай идти!» — воскликнул он и захохотал. Я нырнул по направлению к нему как раз в тот момент, когда он поднял свое оружие. Более опытный стрелок убил бы меня. Увидев, что я метнулся навстречу, брат в панике пустил стрелу наугад, и она лишь задела мой кожаный жилет, не причинив особого вреда. Я ударил его под колени, и он упал, потом выхватил свой охотничий нож и взмахнул им, словно хотел перерезать мне горло. Я схватил левой рукой запястье Джарта, он рывком отбросил меня назад. Тогда я правой ударил его в лицо, продолжая удерживать руку с зажатым в ней ножом, а он ударил меня коленом в пах. Я повернулся на бок, чтобы не дать противнику снова нанести мне удар в пах, и откатился в сторону, выигрывая секунду передышки. Брат же откатился в другую. И тут раздался его отчаянный вопль. Я встал на колени и увидел, что Джарт лежит на левом боку, а нож валяется на земле среди опавших листьев в нескольких дюймах от него. Он держался за лицо обеими руками и выл по-звериному. Я осторожно приблизился. Фракир напряглась, готовая обвить горло противника, если он опять выкинет какой-нибудь финт. Но он лишь продолжал выть. Подойдя ближе, я увидел, что валявшийся на земле сучок воткнулся ему в глаз. По его щеке и по носу текла кровь. «Не дергайся, будет только хуже!» — крикнул я. «Дай я вытащу его из глаза!» «Не трогай меня своими погаными руками!» — выкрикнул Джарт. Сжав зубы, он со страшной гримасой схватил сучок и отдернул голову назад. Я отвел взгляд. Мгновение спустя брат жалобно захныкал, а потом потерял сознание. Я разорвал рукав своей рубашки на полосы, свернул одну полоску в тампон и приложил его к раненому глазу, а из другой полоски сделал повязку. Фракир вернулась ко мне на запястье. Потом я достал козырь, который доставит нас домой, и сжал его в руке. Да, боюсь, матушке вся эта история придется не по нраву. Сила. Это было в субботу. С утра мы с Люком полетели на дельтапланах, а затем пригласили Джулию и Гейл на ленч, после чего взяли звездное сияние и на несколько часов вышли в море. Ужинали в гриль-баре на берегу. Пока нам готовили мясо, мы с Люком занялись армрестлингом, условившись, что проигравший платит за напитки. В результате Люк прижал мою руку к столу. Пришлось мне покупать на всех пиво. Кто-то за соседним столом сказал: «Если бы у меня был $1 000 000, свободный от налогов, я бы...» Джулия засмеялась. «Чему ты смеешься?» — спросил я. «Не слабое у него желание», — ответила она. «А вот я хотела бы шкаф битком, набитый модными платьями и драгоценности к ним. И чтобы шкаф этот стоял в красивом доме в престижном районе, где я была бы важной персоной». Люк улыбнулся. «Так, от денег к власти». «Может, ты и прав», — согласилась она. «А какая, собственно говоря, разница?» «На деньги покупают вещи», — ответил Люк. «А власть не только дает деньги и вещи, но и делает историю. Так что, если у тебя есть выбор, выбирай власть». Привычная слабая улыбка исчезла с лица Гейл. Глаза ее стали серьезными. «Разве власть — самоцель?» Джулия засмеялась. «Что плохого в том, чтобы иметь немного власти? По-моему, это довольно приятно». «Пока ты не получаешь много власти», — заметил Люк. «Тогда и мыслить придется масштабно», — сказала Джулия. «Не согласна», — заявила Гейл. «Для человека прежде всего долг». Люк внимательно посмотрел на нее и кивнул. «Ох, давайте оставим вопросы морали», — протянула Джулия. «Нет, не оставим», — отрезал Люк. «Я не согласна с тобой». Люк пожал плечами. «Она права», — внезапно промолвила Гейл. «Я не считаю, что долг и мораль одно и то же». «Когда у тебя есть долг», — сказал Люк, — «есть определенные обязанности. К примеру, дело чести, это и должно стать твоей моралью». Джулия взглянула на Люка, потом на Гейл. «Выходит, мы пришли к единому мнению?» «Нет», — покачал головой Люк, — «не думаю». Гейл пригубила бокал. «Ты говоришь о личном кодексе чести, как ты его понимаешь. Это не имеет ничего общего с общепринятыми, расхожими представлениями о морали». «Верно», — согласился Люк. «Тогда это не мораль в чистом виде, а только долг», — возразила она. «Ну, долг и есть мораль», — настаивал Люк. «Мораль есть ценности цивилизации», — сказала Гейл. «Понятие цивилизации условно, это искусство жить в больших городах». «Ну хорошо, тогда культурная ценность», — кивнула Гейл. «Культурные ценности также вещь относительная», — улыбнулся Люк. «Мои, например, подтверждают мою правоту». «А откуда они взялись, твои ценности?» — поинтересовалась Гейл, внимательно глядя на него. «Давай придерживаться чисто философских категорий», — предложил он. Тогда, может, вернемся к долгу?» «А куда подевалась власть?» — спросила Джули. «Да здесь она где-то», — улыбнулся я. Гейл сидела с озадаченным видом, будто в нашей дискуссии возникло что-то новое, способное дать мысли иной поворот. «Если долг и мораль — две разные вещи», — медленно произнесла она. «Какой из них вы отдадите предпочтение?» «Никакой, потому что это одно и то же», — ответил Люк. «Я так не думаю», — вмешалась Джулия. «У тебя получается, что долг — это что-то очень конкретное, а что нравственно, что нет, ты решаешь сам. Если бы мне пришлось выбирать, я выбрала бы мораль». «Что до меня, то я предпочитаю конкретные вещи», — сказала Гейл. Люк допил пиво и слегка рыгнул. «Чушь все это! Хватит вам философствовать, уикенд не для того. Давай-ка лучше попробуем еще разок, Мерль». Я поставил левый локоть на стол и раскрыл ладонь. Мы начали мериться силой, напряжение возрастало. «Я прав, не так ли?» — процедил он сквозь сжатые зубы. «Да, ты прав», — ответил я и прижал его руку к столу. «Сила». Я вынул корреспонденцию из почтового ящика и отнес ее наверх в свою квартиру. Там было два счета, несколько рекламных писем и пухлая бандероль без обратного адреса. Я запер за собой дверь, сунул ключи в карман, швырнул кейс на стул и собирался сесть на диван, когда в кухне зазвонил телефон. Бросив почту на кофейный столик, я пошел на кухню. И тут у меня за спиной рванул взрыв. Я машинально нырнул вперед, ударившись головой о ножку кухонного стола и, в общем-то, не пострадал. Тем временем телефон смолк. Я уже тогда знал, что есть более простые способы избавляться от ненужной почты, но долго еще ломал голову над тем, кто же мне звонил. Иногда я вспоминаю про первую попытку. Грузовик, мчавшийся прямо на меня. Перед тем, как отпрянуть в сторону, я успел взглянуть на лицо шофера. Ничего не выражающее, застывшее, мертвое, словно он был загипнотизирован, одурел от наркотиков или спятил. А еще вспоминается ночь, когда на меня напали грабители. Они набросились на меня, не говоря ни слова. Я отбился от них и пошел прочь. Уходя, я оглянулся и увидел мельком темную фигуру, скользнувшую в дверь дома напротив. Посторонний наблюдатель или один из нападавших, которому посчастливилось улизнуть. Я был встревожен. Если бы я вернулся, этот человек оказался бы всего лишь случайным прохожим. Он мог бы стать свидетелем, способным описать меня полиции. Да, разумеется, мои действия вполне укладывались в рамки самообороны, но кому нужна лишняя шумиха? И я, послав мысленно его ко всем чертям, зашагал дальше. А вот вам еще один случай из серии 30 апреля. Затем день ружья. Я быстро шел по улице, как вдруг прогремели два выстрела. Стрелявший промазал, но я осознал, что происходит лишь, когда на меня посыпались обломки кирпича здания слева от меня. Третьего выстрела не последовало, но из дома на противоположной стороне улицы послышался глухой стук и звон разбитого стекла. Одно окно на третьем этаже было широко распахнуто. Я поспешил туда. Старый жилой дом. Входная дверь его оказалась запертой, но мне было не до соблюдения этикета, и я взбежал по лестнице на третий этаж. Нашел, как мне показалось, нужную квартиру и решил для разнообразия попробовать открыть ее старым добрым способом. Просто повернул ручку и толкнул. К моему удивлению, получилось, дверь была не заперта. Еще с порога я увидел, что квартира пуста, что в ней даже нет мебели. По-видимому, никто здесь не жил. Может, я ошибся, не туда вошел? Однако, заметив широко раскрытое окно и лежавший на полу предмет, я вошел и закрыл за собой дверь. В углу лежало сломанное ружье. Наглядев приклад, я понял, что его силой швырнули. Ударившись о радиатор, оно отскочило в угол. Потом я заметил на полу кое-что еще влажное и красное, всего несколько капель. Я быстро осмотрел небольшую квартиру. Окно в спальне было тоже открыто, и мимо него тянулась пожарная лестница. Я решил, что мне следует воспользоваться ею и удалиться. На черном металле также обнаружилось несколько капель крови. Внизу на улице никого не было видно. Сила. Чтобы убивать, чтобы оберегать. Люк, Ясра, Гейл. Кто из них замешан? Я вспомнил, что в то утро, когда оказалась открытая газовая горелка, мне тоже звонили, желая предупредить меня об опасности. Каждый раз, обдумывая эти события, я воспринимал их по-разному, каждый раз обнаруживал новые моменты. Если верить Люку и псевдо-Винти, эпизоды последних 30 апреля не представляли для меня опасности. Но, по моему мнению, каждый раз мне грозила смерть. И кого я должен был винить? Преступника? Или избавителя, спасавшего меня в последнюю секунду? Кто же этот таинственный убийца и кто избавитель? Помню странную историю, приключившуюся с моим отцом, злополучную автомобильную катастрофу, как в фильме «Прошлым летом в Мариенбаде». Хотя тот случай объяснялся значительно проще, чем мои злоключения. По крайней мере, отец знал, что надо было делать. Неужели мне в наследство досталось фамильное проклятие, один заговор за другим? Сила. Я вспомнил последний урок дяди Сухая. Когда я закончил Логрус, он стал заниматься со мной дополнительно. Пришло время, и я решил, что овладел искусством полностью, оставалось лишь оттачивать мастерство. Я начал готовиться к путешествию в тень под названием «Земля». И тут в одно прекрасное утро Сухай послал за мной. Я подумал, что он хочет попрощаться и дать напоследок парочку добрых советов. К тому времени он уже посидел, сгорбился и иногда даже ходил с палкой. На нем была желтая блуза, скорее рабочая одежда, чем выходная. «Ты готов совершить небольшое путешествие?» — спросил он. «Вообще-то я собираюсь отправиться в большое путешествие», — ответил я, — «и почти готов к отъезду». «Нет, я имею в виду кое-какую прогулку». «Прямо сейчас?» «Идем», — приказал он. Я отправился за ним, и тени расступились перед нами. Мы пронеслись сквозь сумрак и холод и опустились там, где не было никаких признаков жизни. Вокруг высились голые темные скалы, освещенные холодным, тусклым светом древнего солнца. Я огляделся и вздрогнул. Я ждал долго, не понимая, зачем дядюшка привел меня сюда. А он продолжал молчать, созерцая мрачный ландшафт. «Я показал тебе дороги царства теней», — медленно произнес Сухай наконец, — «и научил искусству заклинаний». Я не ответил, да его слова и не требовали ответа. «Итак, ты теперь знаешь кое-что о путях силы и могущества», — продолжал он. «Ты получил эти знания, овладев символом хаоса, Логрусом, и они тебе пригодятся». Дядя посмотрел на меня пытливо, и я ответил ему кивком. «Знаю. Те, кто прошел образ, символ порядка, в состоянии сделать то же самое, а, быть может, и больше», — продолжал он. «Хотя точно мне это неизвестно, потому что я не принадлежу к их числу. сомневаюсь, что человек способен выдержать груз познания обеих этих структур. Ведь образ излучает силу, диаметрально противоположную нашей. «Понимаю», — сказал я, видя, что он ожидает моего ответа. «Однако у тебя есть способность, которой лишены обитатели Амбара. Смотри». Последнее слово не означало, что я должен просто наблюдать за его действиями. Он хотел, чтобы я вызвал силы Логруса и следил за происходящим на более глубоком уровне. Так я и сделал. Сухай прислонил свой посох к камню и вытянул вперед обе руки. Затем удлинил их, соединил костлявые пальцы и дотронулся до лежащего поодаль на склоне валуна. «Теперь ты тоже входи в Логрус», — приказал он мне. «Но ничего не предпринимай. Просто смотри на то, что я делаю. И вздумай вмешиваться». «Хорошо», — ответил я. Я ввел руки в свое зрение и после некоторых усилий нащупал гармонию. «Молодец», — похвалил меня дядя. «Тебе остается только внимательно наблюдать». Я чувствовал, как пульсируют мои руки, но к тому, что последовало за этим, все же оказался не готов. Возникший передо мной облик Логруса вдруг потемнел и превратился в огромную чернильную кляксу. Меня охватило ошеломляющее ощущение разрушительной силы, угрожающей раздавить меня, перенести в блаженное небытие хаоса. Какая-то часть моего «я» жаждала этого, в то время как остальная часть с немым воплем молила о покое. Но Сухай продолжал контролировать феномены, я лишь наблюдал за его действиями. Валун слился с огромной кляксой и исчез. При этом не было никакого взрыва, лишь ощущение ледяного ветра и какофония звуков. Затем дядя медленно развел руки в стороны, и темно-лиловое пятно разделилось, поползло в противоположные стороны хаоса, оставляя за собой кипящий черный шлейф, в котором различалось несоединимое небытие и деяние. Вдруг дядюшка застыл, остановив движение пятна, и несколько мгновений мы стояли молча. Потом он произнес: «Я мог бы просто отпустить или задать некое направление и толкнуть. А что будет дальше? Оно поплывет дальше и разрушит всю тень?» «Нет», — ответил Сухай, — «есть ограничивающие факторы. По мере разрастания хаоса порядок начинает оказывать ему сопротивление, и наступает момент равновесия». «А если бы ты вложил больше энергии?» «Действуя неосторожно, можно причинить большой вред». «А если мы соединим наши усилия?» «То причиним еще больший вред. Но я хотел научить тебя не этому. Теперь я буду безучастным, а ты контролируй ситуацию». Итак, я взял на себя Логрус и соединил линию разрыва в гигантское кольцо, будто начертал темный ров с водой. «Теперь изгони это», — велел Сухай. Я повиновался, но ветер продолжал бушевать, грохот не стихал, и я не мог ничего различить. Казалось, со всех сторон на нас медленно надвигалась темная стена. «Совершенно очевидно, что баланс еще не достигнут», — сказал я. Дядюшка усмехнулся. «Ты прав. Ты превысил критическую дозу, и ситуация вышла из-под контроля. И какое время потребуется природным ограничениям, о которых ты говорил, чтобы восстановить равновесие?» «Это произойдет после того, как все вокруг будет полностью уничтожено, включая место, где мы стоим». «Интересно. И какова же критическая масса?» «Я покажу ее тебе. Но сначала нам следует найти другое место. То, где мы стоим, прекратит свое существование. Дай руку». Я подал ему руку, и Сухай перенес меня в другую тень. Здесь он предоставил мне самому вызвать силы хаоса и привести их в действие, и лишь наблюдал за мной. На этот раз я не дал им выйти из-под контроля. Когда я закончил эксперимент и стоял потрясенный, уставясь на созданный мной кратер, дядя положил руку мне на плечо и произнес: «Теоретически ты знал, что за твоими заклинаниями стоит абсолютная сила. Сила хаоса. Работать с ней крайне опасно. И все же, как ты видел, ее можно контролировать. На этом мы закончим. Твое обучение завершено». Впечатление было не просто мощное. Оно наводило ужас, словно я, практикуясь в стендовой стрельбе, использовал ядерные ракеты. По правде говоря, я даже представить не мог обстоятельств, которые принудили бы меня обратиться к абсолютной силе хаоса. До встречи с Виктором Мелманом. Сила во всех ее видах, вариациях, размерах и формах всегда привлекала меня. Она занимает в моей жизни столь большое место, что стала мне близка и дорога, хотя я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу понять ее до конца.